Глава 8. «Что ты хочешь узнать?» Слышу я голос Мэри, которая вдруг показывается из-за колонны. Руки ее скрещены на груди, а глаза пылают таким огнем, что могут посостязаться со зрачками сына. Все так, как ни крути, по их венам течет одна и та же кровь. «Пусть она повторит, что сказала», — прорычал Барден, все еще не отпуская своей хватки. А она у него оказалась на редкость сильной. Драконья сущность давала о себе знать. Но вот обращался он, или это был первый раз, я не знала. «Лилиана, повтори для моего непутевого сына, что ты только что сказала». «Отпусти меня!» — оскалилась и посмотрела в вертикальные зрачки мужчины. «Мне больно!» «Потерпишь!» — встряхнул меня и процедил сквозь белоснежные зубы. «Моя мать чужачка? Пришла из другого мира, так?» «Да», — прошептала и посмотрела на Мэри. «Почему ты ему ничего не сказала об этом? Разве он не имеет права знать?» «Ну, наверное», — улыбнулась Мэри и сделала шаг в нашу сторону. Все как-то случай не представился. То одно, то другое. «Случай не представился?» — рыкнул Барден и отскочил от меня. «За все 20 лет моей жизни у тебя не нашлось минуты, чтобы рассказать мне об этом, так?» «Да успокойся ты», — повернулась к сыну и протянула к нему руки. «Ну, чужачка, и что здесь такого? Я что, не человек?» «Ты из другого мира. Ты пришла сюда, чтобы стать истинной для дракона». Шумно выдохнул и заложил руки за голову, широко разведя локти. Посмотрел в потолок. «Но так ею и не стало, правильно?» «Ну да, не стало», — пожала плечами и ухмыльнулась. «Видимо, не судьба». «А это значит, ты проходила гейзер», — словно не слушая мать, продолжил сын, «который признал тебя никудышной, никчемной чужачкой, неизбранной, неистинной, никем». «Ты очень жесток, Барден, но я не виню тебя. В тебе говорит обида, и я прощаю тебя». «Мне не нужно твое прощение», — огрызнулся мужчина и потер волевой подбородок. Хмыкнул и сверкнул глазами в сторону матери. «Не говори того, о чем можешь потом пожалеть». «Хм, поздно, матушка. Если я не скажу, меня разорвет», — засмеялся, а потом в момент стал серьезным. «Так вот, если это было 20 лет назад, то значит, ты собиралась стать истинной короля». «Собиралась», — дрожащими губами произнесла Мэри, и я увидела, как она отвернулась, чтобы не показывать своему сыну слезы. «Видела его, целовала, ложилась к нему в постель». «Замолчи», — прошептала, и ее ладони сжались в кулаки. «Еще одно слово, и я...» «Ты была подстилкой короля Вебранта I, а потом он решил от тебя избавиться». «Плохо старалась в постели, мам? М?» Хлесткий удар ладони пришелся ровно на правую сторону лица Бардена Гилберта. Голова мужчины дернулась, но тут же вернулась обратно. Взгляд жестокий, полный ярости, вонзился ржавыми иглами в глаза матери. «Убирайся!» — прошептала Мэри. Видимо, сил на то, чтобы крикнуть, не осталось. «Я не хочу тебя больше видеть». «Это взаимно!» — взмахнул руками и, ударив кулаком рядом стоящую колонну, быстро развернулся и быстрым шагом покинул подземное помещение. Я стояла посреди комнаты и молчала. Все слова как-то вылетели из головы и остались лишь междометия. Хлопнула ресницами и поджала губы. «Что это было?» «Ничего», — резко ответила Мэри и пошла в противоположную сторону, видимо, к себе в кабинет. «Тебе лучше вернуться в наш дом. Здесь не стоит оставаться, особенно сейчас». «Понятно», — коротко кивнула и, поискав свою шляпку с перчатками, пошла к лестнице. Когда я обернулась, то поняла, что в круглой гостиной никого уже не было. Поднявшись в книжный магазин, я закрыла за собой потайную дверь и, проскользнув мимо шкафов и стеллажей с книгами, обернулась посмотреть, не идет ли кто за мной. Постояла несколько секунд, послушала тишину и, поняв, что это бесполезно, открыла входную дверь. Волосы разлетелись, неприкрытые шляпкой, а подол платья поднялся почти до колен, обнажая мои ноги. «Ой, мамочки, какой ветер!» Спохватилась, с трудом завязывая ленты шляпки под подбородком и смотря по сторонам. Прохладный вихрь буквально сбил меня с ног и запустил череду мурашек. Пускай в этом небольшом городке, что находился у подножия горы, днем было теплее, чем в столице. Ночи здесь все еще были холодные. Без теплой одежды не обойтись. Поняв, что я не захватила с собой накидку, решила вернуться в магазин и найти какую-нибудь одежду. Вечер, который так внезапно опустился на город вкупе с ледяным ветром, делал невозможным поход домой. Коснувшись металлической ручки двери, ощутила, что за моей спиной кто-то стоит и выжидает. Вот только чего? Резко развернувшись, замерла и попятилась назад. Да вот только некуда было. Уперевшись спиной о закрытую дверь, ойкнула и захлопала ресницами. «Что ты здесь делаешь? Ты же ушел!» «Решил вернуться», — спокойно произнес Барден и, сощурив глаза, склонил голову к плечу. «Кое-что забыл». «Ясно», — отодвигаюсь, освобождая дорогу мужчине, а сама стараюсь унять мурашки, разбежавшиеся по всему телу. «Замерзла, чужачка», — фыркает сын Мэри и дергает дверь магазина за ручку. Заходит внутрь и разворачивается. Смотрит на меня сычом. «Обязательно меня так называть?» Недовольно спрашиваю и захожу за ним. Тут хотя бы тепло, и ветер не сбивает с ног. Но не ночевать же здесь, в самом деле. «Не нравится?» — закатывает глаза. «Но это же правда. А на правду не стоит обижаться». «У каждого своя правда. И тебе не стоило обвинять мать в том, чего ты не знаешь и не понимаешь». «Не понял», — оскалился Барден. «Ты, что ли, много понимаешь?» «Достаточно для того, чтобы поставить тебя на место. Ты не знаешь, что значит попасть в чужой мир, когда тебя практически убивают». Сделала шаг к нему навстречу. «Не знаешь, что значит окунуться в гейзер с надеждой, что ты истинная». Еще один шаг к нему. «И ни черта не понимаешь, что значит оказаться на волосок от гибели, когда ледяной дракон своим огнем собирается убить тебя?» «Что?» Почесал затылок и опустил руки вдоль тела. «Но я не знал». «Каждая чужачка, призванная стать избранной дракона, проходит через немыслимые испытания. И не тебе, мелкому сосунку, обвинять мать в том, чего она не делала, а уж тем более судить. Но я не хотел», — уставшим, почти поникшим голосом произнес Барден. «А, пустое!» — махнула рукой и развернулась. Оставаться наедине с этим недоноском хотелось меньше всего, поэтому, выбежав на улицу, посмотрела по сторонам и, кивнув, побежала домой, как мне показалось, в правильном направлении. Только вот направление оказалось неверным. Я бродила по темным улицам, замерзая от холодного ветра, который забирался под юбку, словно мелкий проказник, стараясь поозорничать. «Простите, вы не знаете, где дом Мэри Гилберт?» — спрашивала я проходящих мимо прохожих, стуча зубами, но стараясь мило улыбаться. «Милочка, вы пропустили нужный поворот 2 квартала назад. Вернитесь и поверните налево». «Благодарю», — разворачивалась и, подгоняемая ветром и холодным воздухом, шла обратно. Пройдя 2 квартала, я повернула наконец-то налево и увидела впереди дом Мэри Гилберт. Моей радости не было предела. Я так давно ничему не радовалась, что даже на глазах проступили слезы радости. Захлопав в ладоши и, растерев замерзшие руки, побежала к домику. Но перед самой калиткой и дорожкой, которая вела непосредственно к веранде, я остановилась и замерла. обернулась и посмотрела на соседний домик, который был разделен от жилья Мэри дорогой. Там горел свет, и хозяева наверняка уже сидели за столом и ужинали. Но не это смутило меня, а странный шорох и прерывистое дыхание, которое, казалось, доносилось из кустов. Зайдя за калитку, закрыла ее и, находясь в относительной безопасности, прислонилась к старым доскам с давно облупившейся краской. Схватившись замерзшими пальцами о край двери, посмотрела еще раз на кусты. И я готова была поклясться, что там, среди сухих колючих веток, где только-только проклюнулись почки, сидел кто-то и смотрел на меня. Тихо, почти незаметно, стараясь не спугнуть, но дать понять, что он рядом. «Я тебя не боюсь!» — выкрикнула в сторону кустов, а затем, сделав шаг назад, побежала к веранде. Пока я бежала эти несколько метров, боялась только одного, что чужак набросится на меня со спины и повалит на землю. Тогда моя шляпка свалится, и волосы рассыплются по земле. И тогда все, кто живет рядом, поймет, кто я такая. Вот такие странные, почти панические мысли преследовали меня, пока я не добежала до входной двери и не остановилась. Шумно выдохнула и только тогда развернулась. За моей спиной никого не было. И у калитки тоже. Улица была пуста, словно все соседи вымерли, оставив меня наедине со своими страхами. Когда я оказалась дома, я тут же закрыла все двери и окна, закрыла занавески и, укутавшись в теплый плед, встала у окна. Поглядывая в щелочку, я еще долго смотрела на те самые кусты, которые мне казались очень подозрительными. Но сколько бы я ни смотрела туда, ничего не менялось. На улице стоял темный, холодный вечер, и я не понимала, придет ли Мэри домой или останется в своем магазинчике. Было страшно и одиноко. Съежившись, поняла, что остывающий плед меня уже не спасает. Тогда я решила разжечь камин, а еще посмотреть, есть ли что-нибудь на кухне. Есть хотелось неимоверно. Желудок урчал так громко, что выдавал меня с потрохами в этом тихом и уютном доме. Собравшись уже пойти искать съестные припасы и поленья для камина, услышала, как во входную дверь постучали. Я задрожала и, сделав несколько шагов вглубь гостиной, спряталась за диван. Накрылась покрывалом с головой и закрыла рот, чтобы случайно не закричать. Похоже, это был клинический случай. Я была жуткой трусихой и знала, что это не лечится. Если бы это была Мэри или ее сын Барден, они вошли бы в дом не стучась. Значит, это кто-то чужой. Тот, кто сидел в кустах, пришел ко мне, чтобы убить меня. Снова постучали. Резко, неожиданно. Я не выдержала и вскрикнула. Да так громко, что саму себя напугала. «Вот драконья задница!» прошептала, понимая, что теперь можно не прятаться. Тот, кто находился за дверью, наверняка понял, что я нахожусь внутри дома. «Лилиана?» Женский мелодичный голос раздался с другой стороны двери, и я подняла голову. Незнакомый голос, но очень приятный. «Откройте мне, пожалуйста, я слышала, что вы дома». «Кто это?» прошептала и выползла из своего убежища. Медленно вышла из гостиной и оказалась в небольшой прихожей. Подошла к двери и остановилась. «Кто там?» «Это Милена, помощница Мэри Гилберт. Откройте, пожалуйста». «Зачем вы пришли?» Сняла крючок и приоткрыла дверь. Передо мной и правда стояла одна из тех девушек, которых я видела сегодня. Хотя я не запомнила их лиц. Почему-то была уверена, что это одна из них. Но проверить не мешало бы. Поэтому, не впуская внутрь, я смотрела в глаза девушки и думала, что у нее спросить такого, чтобы подтвердить, что она есть та самая помощница Гилберт. «Меня послала сюда Мэри. Она боялась оставлять вас сегодня одну». «Она решила остаться в магазине?» «Да». кивнула и мило улыбнулась. «А ее сын?» — замолчала на мгновение. «Брэндон». «Вы хотели сказать Барден?» — поправила меня помощница, и я поняла, что проверку она прошла. «Именно», — улыбнулась и открыла дверь девушки. Впустила ее внутрь и мельком посмотрела на ту сторону улицы, в кусты. Но там, как и в прошлый раз, было тихо и пусто. «Заходи, Милена, располагайся». Закрыла дверь на замок и повесила крючок обратно. С ним было безопаснее. Хотя ружья, такого, какое было у моего дяди-охотника, тут очень не хватало. «Здесь очень холодно», — произнесла девушка из гостиной. «Не хотите разжечь камин?» «Очень хочу», — завернулась в плед и вернулась к девушке в гостиную. «Да вот только не знаю, где взять дрова». «Дрова?» — засмеялась помощница, и я повернулась на смех. «Ну да», — произнесла и резко замолчала, от ползущего по позвоночнику липкому страху. Передо мной стояла Милена и направляла на меня длинный, острый нож, а в глазах ее горела решимость меня убить. «Давай вначале успокоимся», — выставила вперед дрожащую руку и сделала шаг назад, в сторону прихожей. «Стоять!» — вскрикнула брюнетка и ловко переложила нож в другую руку. «Не двигайся, Лилиана, иначе я за себя не отвечаю». «Хорошо», — послушно кивнула и замерла. «Чего ты хочешь?» «Я?» — засмеялась и вдруг посмотрела в окно, а потом повернула голову на меня. «Я хочу, чтобы ты исчезла из нашей жизни». «В смысле исчезла?» Поискала глазами хоть что-то, что могло отвлечь странную девицу и, по возможности, вырвать нож из рук. Но рядом ничего не было. «Я же не ежик». «Ежик?» — нахмурилась Милена и чуть отпустила нож. «В тумане?» «Да, именно». Кивнула и поняла, что Милена тоже чужачка. «Отпусти нож, мы же с тобой из одного мира, и я уверена, что ты не хочешь убивать меня». «Откуда ты знаешь, чего я хочу, а чего нет?» — вскрикнула девушка и вновь направила на меня нож. Зажмурилась, и в этот момент я незаметно сделала шаг в сторону прихожей. «Зачем тебе убивать меня? Чего ты этим добьешься?» «Барден мой!» — прошептала девушка, и тут я все поняла. «Мы любим друг друга, и никто не встанет между нашей любовью. Никто! Даже такая, как ты!» «Как я?» – пожала плечами и услышала какой-то странный звук со стороны двери. Кто-то медленно подходил, но, видимо, выжидал. Не торопился, контролировал ситуацию. «А я-то тут при чем?» «Я видела, как он на тебя сегодня смотрел, как трогал твои волосы, принюхивался, присматривался». В глазах ее появились слезы. «Он же дракон! А каждому дракону нужна своя истинная!» «Поверь мне, я не истинная Бардена, и слава богу!» Прошептала последнюю фразу и посмотрела на Милену. «Ты этого не знаешь!» — крикнула Милена и сделала выпад в мою сторону. «Но даже если это не так, одной соперницы меньше!» «Потише, воительница!» — крикнула и, отпрыгнув от нее, побежала в сторону выхода. Но не успела добежать до двери, как она распахнулась, и я увидела на пороге чудовище. Черно-серая шерсть и глаза, словно налитые кровью. Передо мной стоял волк и злобно скалился, обнажив бело-желтые клыки. Я уже видела этого зверя раньше. Может быть, не его, но очень похожего. В ту самую ночь, когда мы с Вебрантом ночевали в хижине охотника. Волки ворвались к нам и напали. Хорошо, что мы смогли тогда убежать, а потом и улететь. Как и обещал снежный дракон. «А!» Взвизгнула и, зажав ладонью рот, прижалась к стене. Но волк, словно не замечая меня, смотрел в сторону. Туда, где стояла девушка, помощница Мэри Гилберт, и все еще сжимала в руках нож. Кажется, она застыла, как статуя в музее, и даже перестала дышать. Чудовище сделало несколько шагов в сторону Милены и остановилось в метре от девушки. Обнажила свои зубы и злобно зарычала. Шерсть волка поднялась дыбом. Он собирался напасть на Милену и, возможно, убить. «Нет!» — крикнула и схватила вазу, стоящую на комоде в прихожей. «Странно, почему я ее раньше не замечала?» «Не трогай ее! Убью!» Милена упала на колени и закрыла голову руками. А затем так громко завыла, что я опешила. Волк, кажется, тоже опешил, поскольку он сел на задние лапы и шумно вздохнул. Видимо, он не понимал, что делать дальше в этой ситуации. Рев девушки в его планы не входил. Поэтому, поднявшись, он отошел и сел в стороне, не сводя с нее глаз. «Милена!» – прошептала я, зная, что девушка слышит меня. «Уходи!» «Я боюсь!» «Он не нападет! Медленно поднимайся и уходи!» Я посмотрела на волка, но он сидел неподвижно, кажется, и правда не собираясь нападать. «Правда?» Убрала руки с головы и посмотрела на меня, а потом медленно поднялась и, не глядя на волка, пошла в мою сторону. В руках у нее не было ножа. Она была безоружна и совершенно не опасна. Удивительно, но сейчас она выглядела совершенно глупой влюбленной девчонкой, не способной на убийство. Все-таки какие странные вещи мы порой делаем под воздействием любви. Подумать страшно. «Уходи!» — кивнула в сторону двери, все еще не опуская вазу. Непонятно, от кого я защищалась, от волка или Милены. А может быть, от них обоих? «Прости меня, Лилиана!» — поджала дрожащие губы. «Я не собиралась убивать тебя, только припугнуть!» «У тебя это получилось!» Хмыкнула и посмотрела на волка, который повернул голову, продолжал смотреть на Милену. «Ты же не скажешь Мэри об этом?» «Пожалуйста!» Умоляюще посмотрела и сложила руки в молитвенном жесте. «Я... не знаю. Не уверена, что смогу скрыть это. Прости!» «Лилиана, уходи!» Показала рукой на дверь. «Думаю, тебе лучше исчезнуть из этого города». «Исчезнуть?» «Да, как ежику в тумане, только навсегда». Девушка опустила голову и вышла за порог. А я закрыла дверь и заперла ее. В конце длинной прихожей, почти у самой лестницы, сидел черно-серый волк, и он был огромен. Но почему-то мне казалось, что он не причинит мне вреда. Может, потому что в руках у меня была огромная ваза, которую мне не терпелось отпустить хоть кому-нибудь на голову. Если это будет волк, я не против. А чего он сидел в кустах и подглядывал за мной? За все надо отвечать. «Чего смотришь?» — спросила зверюгу, которая не сводила с меня глаз. Открыв рот и шумно зевнув, волк поднялся и осмотрелся. А затем, увидев подсобку под лестницей, нырнул туда и затих. «Эй, ты чего там забыл?» Напряглась и сделала шаг в сторону гостиной. Прислушалась, но тут раздался грохот, недовольный рокот и стон. Я дернулась от страха и ухватилась крепче за вазу. А потом увидела, как из подсобки вышел мой давний знакомый и, по сути, мой персональный убийца – Аргаран Винтер. «Ммм, крошка, как я скучал по тебе!» – сладким голосом произнес младший из принцев и потянулся. Замер, принюхался к своей одежде и недовольно сморщился. «Ой, так дело не пойдет». «Ты чего здесь забыл?» – прошипела я и яростно взглянула на этого королевского гада. «Тебя забыл. Собирайся. Нам нужно в дорогу». Посмотрел наверх, сделал шаг ко мне, а я от него. «Только сначала в ванну приму и чего-нибудь перекушу». «Как ты нашел меня?» — спросила испуганным голосом. «Твой отец знает, что я здесь?» «Нет, но если ты хочешь, чтобы я рассказал ему, тебе стоит только попросить меня или просто подмигнуть». «Убирайся отсюда!» — показала рукой на дверь. «Это так ты встречаешь того, кто спас тебя от сумасшедшей девицы? Я думал, ты кинешься в объятия и отдашься мне, как обещала». Улыбнулся и выставил вперед руки, словно желая обнять меня. «Пошел ты к драконьей бабушке, Аргаран! Ничего подобного я тебе не обещала. И запомни, я не буду твоей, даже если ты останешься последним мужчиной на этой земле». Выплюнула оскорбление и взглянула в глаза принца. Я не боялась его и хотела, чтобы он это понял. «Ну что ж, по крайней мере, мы выяснили, насколько сильно ты меня не любишь. Будем с этим работать». Развернулся и направился по лестнице наверх. «Ты куда пошел? Стой, кому говорю!» «Чем быстрее ты приготовишь мне горячую ванну и накормишь вкусным ужином, тем быстрее я расскажу тебе, зачем я приперся в эту драконью дыру». «Может, хотя бы намекнешь?» Медленным шагом пошла за принцем. «Хочешь, чтобы я раскрыл перед тобой все карты?» Остановился и посмотрел на меня. «Ну, хорошо. Уговорила. Твой ненаглядный Вебранд смертельно ранен и сейчас подыхает в своих покоях в королевском замке».